Песня лугового чекана, зарастающая залежь в окрестностях заповедника Калужские засеки, Калужская область, май 2012-го, фон, певчий дрозд, лесной конек, кукушка.